грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парень к лесу мчится, то в поле, то к ручью, все поймать стремится. И весь сельский люд смотреть на это выходил, как на холме безумец бегал и чудил. Он, видно, в ссоре с головою, видно, сам себе он враг. Надо ж выдумать, такой его дурак. То парень к лесу мчится, то в поле, то к ручью, то поймать стремится. Сельской дороге медленно шел ночной герой, весь лохматый и седой, и улыбался. То парень лесу мчится, то поле, то кручу, все поймать стремится.